проводит множество параллелей с подвигами Бога, включая предрасположенность к милосердию и способность поражать метанием огня. Из такой трактовки жизни инки и веракочи в ранних оценках большинство авторитетов предпочитает наделять его преемника инку Пачакути тем отличием, что он был первым подлинно историческим персонажем из списка инкских царей. Сведения о противоречиях, связанных с переходом от царствования инки Виракочи к царствованию Пачакути, говорят о разрыве с социальным договором, заключенным столетиями раньше между крестьянами и воинами. Как представитель древних устоев крестьянства, инка Виракоча должен был каким-то образом занять противоположную позицию в отношении сословия воинов, довольно опасную для социальной ткани Куско. Изображение грубых и унизительных оскорблений инки Виракоча его сыном говорит об обществе на грани гражданской войны. Но такой конфликт был бы убийственным для обеих сторон, потому что, как и все племена Анд, инки были окружены врагами, как фактическими, так и потенциальными. Чтобы понять, какую угрозу представлял инка Виракоча для сословия воинов и сколь фатальными последствиями грозило требование возвращения разгневанного Виракочи, необходимо осознать только один простой факт. Как класс, независимо от племенной принадлежности, воины в целом были заинтересованы в том, что война не затухала. Война оправдывала существование воинов, гарантировала терпеливость крестьянства и оправдывала выдвигавшиеся воинами притязания на землю и привилегии. Инквизиторы испанского вице-короля Франциско Толедо, изучавшие характер андского правления до возвышения инков, выявили, что без войны воины были явно не в состоянии сохранять свое господство. Не существовало никакого иного правительства, чем доблестные капитаны, именуемые синчис, которые командуют и управляют, когда они вели войну друг с другом, вторгаясь на территорию друг друга, чтобы захватить фураж, древесину и другие вещи. Как только заканчивалась война, эти капитаны становились такими же, как и все остальные индейцы. Они не стремились и не имели никакой возможности командовать людьми. С другой стороны, с тех пор, как война, похоже, приобрела бесконечный характер еще до возвышения инков, крестьянство привыкало к осуществлению власти военными правителями. Сиеса де Леон, например, упоминал общее глубокое сожаление крестьян по поводу того, что до инков они не имели никаких властителей, а только капитанов, что говорит о систематической и все более нараставшей напряженности между крестьянством и классом воинов Куско. Такая обстановка наблюдалась повсюду. Люди, похоже, устали от войны, и даже больше они устали от воинов. Крестьянство могло надеяться изменить эту ситуацию только численностью своих членов по традиционным племенным делениям. С другой стороны, у воинов не было иного выбора, кроме как противиться возникновению любой гражданской или религиозной власти по племенным границам, так как это могло бы привести к государству мира и, следовательно, бессилию. Согласно анонимному хронисту, угроза, представляемая Чангской конфедерацией, усугубила эту проблему в Куско. То, что делало угрозу со стороны Чанка с особо опасной, заключалось в том, что она совпала с народным восстанием. Мнение анонимного хрониста относительно роли инки Виракочи в этом восстании, к сожалению, лишено четкости, но одна вещь все же ясна. Это была война, начатая крестьянским жречеством, и она привела Куско на грань гражданской войны. Кроме того, во времена инки Виракочи многие из этих жрецов явились главной причиной, почему народ поднялся и восстал, и в особенности в Антауайлью, Андауайлос, вместе с Чинчас, откуда произошли великие войны, и инкское царство почти утрачено. По этой причине инка Пачакути победил своих врагов и захватил великое множество жрецов и идолов уак и доставил их в Куско, а во время торжества навсегда лишил их своих должностей. И теперь, Когда он стал абсолютным царем, он создал новый слой жрецов и священников,